Горе от ума. Бедными люди бывают по одной единственной причине – от неспособности или ограниченной способности к положительному труду. Если ты работаешь как вол, делая дело, которое требует известной квалификации, то у тебя и домик будет в 4 спальни, и приличный автомобиль, и даже ты свободно можешь посетить какие-нибудь экзотические Балиарские острова. А если у тебя за плечами 2 класса воскресной школы и руки приделаны кое-как, тогда, конечно, приходится околевать с голоду, либо подаваться в социал-демократы. Третьего не дано. То есть это у них так заведено. В странах Центральной и Западной Европы, где все сравнительно просто, логично и не в ходу двусмысленные слова. В России же у бедности всегда найдется 1000 разнообразных поводов и причин. Как то? Несчастная любовь, интриги, критический износ техники, казнократство, недальновидность буржуазии, романтизм, неблагоприятное расположение звезд, резко континентальный климат, сглаз. И если твой начальник похитил зарплату целого цеха и сбежал на экзотические Балиарские острова. Поэтому нисколько не удивительно, что во всей Европе у людей бывают неприятности, но такой, как наша, бедности не найти. Вот на захолустную деревеньку Хильтер в Нижней Саксонии удивляешься, потому что это 5-й сон Веры Павловны. Дома стоят богатые, убранные, как праздничный торт, деревенскую улицу точно вылизали, земледельцы похожи на наших профессоров, пьют мозельское и говорят о потребительском обществе на паях. Теперь возьмем какую-нибудь деревню в нашем Зубцовском районе Тверской области. Дома тут, правда, могут быть со всеми городскими удобствами, но такие они облупленные, неказистые, точно их строили так для отвода глаз. Далее улицы сравнительно проезжие, особенно если на тракторе и ненароком не встретится препятствие вроде заблудившегося бычка. Народ говорит, разумеется, про другое, но заковыристо, красочно и упирая на двусмысленные слова. Про категорический императив, правда, не говорят. Однако роковой роли Росэнерго в истории нашего Отечества, об измене, коренящейся среди высшего командного состава ВМФ, об американских кознях против аграрного сектора, могут толковать весь обеденный перерыв. Если жалуются на погоду, то это означает «душа горит». Вообще народ кругом чересчур подозрительно непростой. Взять хотя бы наших пастухов Бориса и Геннадия, которые скончались до срока от болезни, открытой доктором Чеховым, от водки и злой жены. Эти были книгачеи, поглощавшие все толстые журналы, которые удавалось похитить удачников или украсть из сельских библиотек. Понятное дело, им скучно было думать о привесе и рационе. Они все решали третий роковой русский вопрос. Если мы такие умные, то почему мы такие бедные? И не находили ответа, так и померли, не найдя. Между тем, ответ, что называется, лежит на поверхности. Мы именно потому такие бедные, что не кстати умные, вернее сказать, слишком занятые и отвлеченные мыслью, отравленные романтическими настроениями, забитые той вековой истиной, что ничего-то ты с собой в могилу не унесешь. Словом, бесконечно прав был наш великий Грибоедов, выведя обескураживающее правило. Если у нас горе, то по преимуществу от ума. И действительно, для того, чтобы задешево купить бочку кислой капусты, а после подороже ее продать, большого ума не надо. А вот ты попробуй хотя бы сформулировать 4-й роковой русский вопрос. Почему я не адмирал? Недаром у нас самые процветающие писатели, считающие свои доходы миллионами, это сбрендившие домохозяйки, которые ублажают низменный вкус вековухи и дурака. А Николай Федоров сочинял трактаты о воскрешении всех умерших во тьме веков и оттого закончил свое поприще в нищете. Такая наша умственность, конечно, непрактична, и даже она губительна в эпоху производства и потребления, но зато обаятельна и легко может подкупить инакомыслящий элемент. Вот жил у нас в Зубцове австралиец Дэвид Ортон, капиталист-интернационалист. Организовал он производство чистой меди из мусора. Научил с десяток мужиков работать, но вскоре его обвели вокруг пальца, разорили до нитки, и он уехал к себе домой. С тех пор звонит из Австралии несколько раз в году. Спросишь его, как, дескать, дела, а он в ответ